Глава 10. Май-июнь 1800 года. Великий Новгород, империя. Не ожидал столь быстрого возвращения вашей экспедиции, а тем более такого улова. Сидим с нежданным гостем в моем кабинете и дегустируем глинтвейн. Конец мая выдался излишне прохладным. Весь день мотался сегодня по делам, а оделся достаточно легко. После бани и сытного ужина пара бокалов не помешает. Для улучшения здоровья, конечно. Последние 3 месяца не изобиловали особо важными событиями. Занимался хозяйственными вопросами, тренировался с егерями, переписывался со скучающей женой и ждал подвоха от Павла. Но император молчал, оно и к лучшему. Ближе к апрелю я совершенно перестал думать о нашей ссоре. Тем временем заговор в столице обрастал новыми персоналиями. Вебер и еще пара агентов регулярно поставляли информацию Волкову. При этом следствие о растратах во время европейского похода шло полным ходом, что не улучшало обстановку в обществе. Даже самые аполитичные дворяне, склонные поклоняться перед всем европейским, были недовольны, потому что под ударом были русские воины-герои, вернувшиеся с победой. За 2 месяца мы с Шульцем наконец-то определили направление, которое я заберу в личное пользование. А что останется у фонда и других акционеров? Уговорил Юлю сосредоточиться на первой игрушечной компании, которая будет выпускать более широкую линейку товаров, сдав остальные дела. Она продолжит заниматься благотворительностью, но предприятиями фонда займутся другие люди. Благо, поток дамочек, желающих проявить себя в области экономики и просто вынужденных работать, сильно вырос после начала движения эмансипации. По моему совету, супруга еще в прошлом году на базе школы организовала курсы по экономике и управлению. И надо сказать, что желающих послушать лекции 4 наемных учителей было хоть отбавляй. Даже пришлось отдать для них один из больших залов. При этом периодически лекции читали такие люди, как Болотов, Полторацкий, Блок и даже купец Астафьев. В те дни Мраморный просто ломился от желающих послушать незаурядных и успешных людей. Все-таки грамотная пропаганда — страшная сила. А наша газета постоянно знакомила людей с наиболее любопытными и перспективными экономическими проектами. Я сам хотел поучаствовать в этом мероприятии, но Павел поломал все планы. Было бы крайне интересно пообщаться с инициативными людьми всех сословий. Но я продолжал писать статьи в экономическое приложение на разные темы, и обратная реакция была просто колоссальной. 2 помощника Дугина еле успевают сортировать корреспонденцию с предложениями, восторгами, критикой и даже признаниями в любви. И это я еще не задействовал все свои задумки. Просто возможностей такой нет. Пока же дал задание Новикову найти парочку перспективных и особо злых журналистов. Будем со временем воспитывать из них своего Геббельса. Здесь надо работать тонко, чему надо учиться. Я терпеть не могу пропагандонов из моей реальности, в том числе за это. Там, где нужен лобзик, лезут с бензопилой «Дружба-4». Но вдруг события понеслись буквально вскачь. Наш секрет, контролирующий дорогу из Москвы, доложил, что на связь вышел Басманов, вернувшийся с Урала. С особой осторожностью экспедиция была проведена в расположении егерей. А ее глава сегодня вечером приехал в путевой. За 2 года капитан осунулся, лицо его обветрилось, покрылось сеточкой морщин. Но человек просто светился от счастья. «Вы были правы», — продолжил длинный рассказ новый герой старателей и авантюристов. «Основными хозяевами воровских приисков являются Никита Демидов и его племянник Евдоким. Вернее, все дела уже ведет младший, старик почти отошел от дел. Если бы не ваши люди и наша осторожность, то гнить всему отряду в какой-нибудь яме. И отдельное спасибо вашей агентуре, которая предупредила о нападении». Если кратко, то экспедиция Басманова почти не отличалась от вояжа Краузе. Только вот капитану были уже известны разведанные месторождения, и он получил более качественные приспособления для добычи. Также в плане безопасности в этот раз мы сработали на опережение. И на Урал направились агенты Волкова. А еще мы не стали ограничиваться созданием разветвленной резидентуры и сразу обеспечили агентов силовой поддержкой. Понятно, что нереально контролировать столь большие пространства. Но два достаточно крупных отряда обеспечивали сопровождение грузов нашей с Лебедевым Ласточкиным компании и помогли переправить первую партию переселенцев. Людей нанимали бывалых, проверенных, строго по рекомендациям. Отряд сколачивали и тренировали минимум месяцев 10. Но он сразу показал свою эффективность. В первый же год были отбиты два нападения на переселенцев, уничтожены несколько в атак и вскрыта целая сеть сбыта награбленного. Шума на Урале было много, из столицы даже прибыл какой-то дознаватель. Но высокопоставленные хозяева разбойничьего бизнеса быстро обрубили концы. Столичному следователю сделали неплохое подношение, дело удачно развалилось. Вот только преступники не знали, что тайная экспедиция послала на место парочку своих людей, которые со всем своим тщанием занялись сбором информации. Также они плотно сотрудничали с людьми Волкова. Это и была его идея — подключить некогда всесильную организацию, дабы вскрыть этот нарыв. На место старатели прибыли без происшествий, соблюдая максимальную секретность. Но их все равно вычислили. Первое нападение произошло осенью, когда Басманов решил уходить на зимние квартиры в Екатеринбург. Город в это время уже достаточно большой, население под 10 тысяч, есть где затеряться. Плюс людям было чем заняться зимой, так как мы определили часть бойцов на охрану хабов в близлежащих городах. «Странно, что на нас напали так рано, Ваше Высочество». Басманов продолжал рассказ. «Ведь мы не успели намыть много золота за столь короткий срок. Значит, это было нападение с целью нас уничтожить. Добыча была вторичной. Жалко, что не удалось взять живым атамана и его правую руку. Охотники, благодаря помощи ваших агентов, превратились в дичь. Да мы их просто расстреляли из засады. Уцелевшие знали мало, были наняты для конкретного дела. На Урале лихих людей хватает, поэтому ватагу сколотили быстро. Но один из пленных горит ему в аду. Показал, что атаман связан с Демидовыми. Вот же ж, суки, все никак не могут успокоиться эти хозяева Урала и Сибири. Мало того, что многие получили просто немеренные преференции и выстроили свои промышленные империи, чудовищно эксплуатируя рабочих. Власти обычно закрывали глаза на любой произвол, лишь бы отгружался металл для пушек и серебро с другими металлами. Многочисленные восстания отчаявшихся людей жестоко подавлялись, чего стоит уничтожение и ссылка сотен участников Рамадановского восстания 1751 года в Калужской губернии. Это как нужно было довести людей, чтобы поднялись все, включая стариков, женщин и детей. Был разбит целый пехотный батальон, присланный подавить сопротивление. Естественно, со второго раза села залили кровью, и остатки людей выслали в еще худшее рабство — на уральские заводы Демидова. И даже после Пугачевского восстания, к которому присоединилось огромное количество работников Демидовых и прочих Мясниковых, никаких выводов сделано не было. Изуверская эксплуатация продолжалась в еще более извращенных формах. Вот что меня бесит в нынешней власти, так это больше всего потакание разного рода подонкам. То есть промышленник довел людей до вооруженного сопротивления, а восстание подавляет регулярные части. То же самое касается череды бунтов, прокатившихся в России до Пугачевщины. Власть, не разбираясь в причинах неповиновения, жестоко карала отчаявшийся народ. И никто из хозяев заводов и мануфактур не понес никакой ответственности. Им даже счет за армейские расходы не выставили, как это цинично не звучит. И вот обнаглевшие, безнаказанные и фактически бесконтрольные дельцы решили показать свой оскал. Вот только не учли одного. Я не продажная власть и подобных вещей не прощаю. Значит, придется еще чистить эту отрасль, будто других проблем не предвидится. Не получится официально, просто уничтожу физически самых непонятливых. Далее на нас попытались оказать давление со стороны властей. Часть отряда, отправившаяся в Камышлов, задержали и посадили во строк. Не помогла даже сопроводительная бумага от Академии наук. И только благодаря вашему человеку их выпустили. Капитан отсалютовал мне бокалом с глинтвейном. После этого нас оставили в покое и напали уже на обратной дороге. Битва была знатная, очень помогла разведка, но часть татей ушла, опять поймали всякую мелочь, которую на месте и прикопали, хорошенько расспросив. Снова следы ведут к Никите Демидову. Только прямых доказательств нету. Более нападений не было, хотя уже в Перми экспедицию попытались перехватить люди какого-то из местных властителей. Но явно не губернатора. О нем народ рассказывает только хорошее. Далее решили не рисковать и сразу, после начала судоходства, добрались водным путем до Твери. В Казани встретили Лебедева Ласточкина, который обещал быть через месяц. У него есть неотложные дела. В дороге останавливались в ваших новых караван-сараях, и скажу честно, что это очень приличное подспорье для путешественников. Можно отдохнуть, пополнить припасы, купить любые товары, необходимые в дороге. Похвала Басманова была приятна, но мысли были заняты не тем. Да и большая часть заслуг принадлежит моему сибирскому компаньону. То, что местные власти повязаны с промышленниками, меня не удивляет. А вот настойчивые попытки уничтожить две экспедиции, зная, что это люди Академии наук, навевают крайне нехорошие мысли. Это о каком объеме незаконной добычи и контрабанды золота может идти речь, если преступники готовы убивать людей государевых? Вопрос независимой ревизионно-аудиторской службы встал во весь рост. Надо подумать о создании организации с функциями спецслужбы, которая будет лично подчинена императору. Вот только я сомневаюсь, что у Александра хватит моральных сил начать наводить порядок по-настоящему, не обращая внимания на происхождение и чины провинившихся. Максимум станет использовать аудиторов как счетную палату моего времени, складывая прегрешения чиновников под сукно и вынимая их в нужный момент. Пусть воруют, главное, чтобы были верными. Ну, про Павла даже думать не хочу. Этот запорит любое здравое начинание. Да и недолго ему осталось. Сколько удалось намыть золота? Я совсем погрузился в свои мысли и не заметил, что капитан давно молчит. 2,5 пуда песка. И почти 1,5 самородков. С гордостью ответил Басманов. Ну ничего себе! Это какие же реальные запасы, даже с учетом того, что часть драгметаллов не дойдет до казны. Не, пора запускать маховик золотой лихорадки, чтобы самые отчаянные выдвинулись на Урал в этом году. Лебедев-Ласточкин писал, что уже формируются артели пока из волгокамских староверов. Были запросы на покупку оборудования и прочих инструментов. Надо бы посодействовать изданию указа императора, который дает старателям зеленый свет и повелевает местным властям не чинить никакого произвола. Этим уже занимаются один прикормленный сенатор и пара человек из профильной коллегии. Вы проделали огромный труд, Михаил Петрович. Встаю с кресла и пожимаю грубую руку капитана. Остался последний рывок. Вам срочно надо ехать в столицу, где я постараюсь быстро устроить вам аудиенцию у Его Величества. Золото сдадите в казначейство, плюс обещанная награда будет увеличена в 2 раза. Половина денег за сданный металл тоже ваши. Поделите его между членами отряда. Но вам нужно будет сыграть еще одну роль. Скоро в столичных газетах начнется настоящая истерия, описывающая вояж и героизм одного бравого капитана. Журналисты будут безбожно врать, воспевая приключения старателей и преувеличивая количество добытого золота в разы. Вам предстоит посетить несколько модных салонов, где необходимо в самых восторженных словах описать экспедицию и полученный материальный результат. Я готов, но ранее не выступал же на публике. Боюсь оконфузиться. — смущенно произнес Басманов. «Ничего страшного. Речь я вам напишу, выучите в дороге, добавите подробностей от себя. Вы, кстати, еще не передумали заняться земледелием? Если нет, то необходимо рассказывать публике, что полученные деньги вы вложите в создание новомодной земледельческой артели. Мол, были впечатлены примером помещицы Морозовой и описанием преимущества подобного вида хозяйства, которое регулярно упоминает господин Болотов. Мы даже напечатаем целую статью с вашей беседой, где вы расскажете журналисту о вашем путешествии и дальнейших планах. Нам необходимо заселять и осваивать не только Сибирь, а также и Дикое поле. И на юг люди устремятся с большим желанием, нежели в далекий и холодный Восток. Я не читал статьи Болотова и далек от артелей. Все уже решено за вас, не переживайте. Улыбаюсь, видя недоумение собеседника. Мои люди предоставят вам на выбор земельный участок. Еще вы можете заказать необходимый инструмент и оборудование. Единственное, покупка крепостных и заключение договоров с вольными людьми является вашей прерогативой. Одно лишь условие. Через установленный срок всем крестьянам необходимо дать вольную. Я не сомневаюсь в вашей порядочности и что вы не будете обманывать артельщиков. Я согласен. Ни секунды не раздумывая, ответил Басманов. Тогда отдыхайте, и послезавтра с утра отряду необходимо выехать в столицу. Фуры, инструкции к этому времени будут готовы. Капитан еще не успел уехать, как пришло новое сообщение. Через несколько дней в Новгород прибудет Александр, возвращающийся из Москвы. У меня эта новость не вызвала особого ажиотажа. Я даже не поехал на совещание к Минтусову. Удивило, что брат не стал устраивать тур по городам России и возвращается с небольшим количеством сопровождающих. Большая часть публики осталась в Первопрестольной или сильно отстала от кортежа наследника. Но вот сюрприз мне все-таки преподнесли. «Я искренне рад вас видеть, кузен». Август Фридрих буквально лучился от счастья. «Мне доводилось много слышать о вашем домене, который расположился в древнем русском городе, и могу сказать, что мои впечатления уже превзошли всяческие ожидания. Чистые, освещенные улицы, бурлящий город с явно довольным народом, и эти ваши места для развлечений просто очаровательны. Мекленбургский был последним человеком, которого я думал увидеть в кортеже Александра». Плохо пока работает моя разведка, потому что не обратила внимания на приезд в Москву столь необычной персоны, хотя на турнир Царицына съезжается много знатных людей, в том числе иностранцев. И с чего это вдруг он обозвал Новгород доменом? Лишь бы подобный эпитет не дошел до Павла. Спрогнозировать реакцию папаши в этом случае невозможно. Не обижайтесь, но Москва по сравнению с Новгородом выглядит убогой и грязной деревней. Улыбнулся князь. Хотя отдельные дворы, несомненно, являются произведением искусства. Но город в целом производит негативное впечатление. Я патриот, но не квасной. Поэтому спокойно отношусь ко взглядам и критике со стороны на наши реалии. Тем более, что характеристика Москвы дана весьма правдивая. Нынешний губернатор совершенно не на своем месте. Это как раз возвращает меня к мыслям, что давно пора создавать военные округа и убирать вообще такое понятие, как генерал-губернаторство в мирное время. Должен быть нормальный градоначальник и глава губернии. Также пора прекращать синекуру, когда на такие посты пихают заслуженных военных или сенаторов. Хватит им должностей руководителей дворянских собраний. И для чиновников тоже должна быть аттестация, которую мы с Суворовым запланировали ввести в армии. Надобно подкинуть идею Александру, только как это сделать, чтобы он не встретил ее в штыки? Могу с чистой совестью признаться, что в короткие сроки я выполнил наш план по покупке земель и организации нового дела. Местность осмотрел, провел превентивные переговоры, но, считаю, не нужно спешить. Если кто-то догадается о повышенном интересе к земле, то будет проблематично выкупить ее по нынешней стоимости. Я оставил в Силезии двух доверенных лиц, которые будут постепенно скупать выбранные участки. Но один из старых дворцовых комплексов возле Глаца уже приобретен. Я привез вам его план, но мне было бы крайне важно посетить Царицына и посмотреть, как вообще организовано подобное действо. И, должен сказать, я получил массу впечатлений. Игровые залы, театральная сцена, постоянные представления, плюс возможность получить медицинские процедуры. Это великолепно. Будет чем озадачить архитектора, который построит наш дворец. Ну что ж, я лишний раз убеждаюсь, что угадал с князем. Он будто бы не из этого времени, действует быстро, не стесняется уточнять непонятое, а главное, умеет думать. Ажиотаж нам не нужен, землю со зданиями лучше купить подешевле. С учетом войны, блокады и общего падения уровня экономической активности, цены в Силезии упали очень сильно. Кузен, я хочу сообщить вам, что приехал не один. Со мной путешествует один очень интересный человек. Видя, как я дернулся после этих слов, князь заржал, как конь. Я понял, о чем вы подумали, но это совершенно другое. Для этого дела у меня есть весьма милый молодой секретарь. А с вами хочет встретиться барон фон Гарденберг, которого я считаю очень неординарным и образованнейшим человеком нашего времени. Примечание. Карл Август фон Гарденберг. Годы жизни 1750-1822. Немецкий государственный и политический деятель, министр иностранных дел, канцлер Пруссии. Организатор либеральных реформ. Конец примечания. Дело в том, что мы оба окончили Геттингенский университет, и уже тогда Карл подавал огромные надежды. Долгое время он был управляющим прусских марграфств Ансбах и Байрет, и эта должность ранга министра. Далее был помощником канцлера Пруссии по финансам. Но вот его новаторские предложения не нашли понимания. Барон вышел в отставку. Он как раз поправлял здоровье на водах, где и состоялась наша встреча. Я начинаю медленно прокручивать память. Во время своей вынужденной командировки в 21 век я достаточно серьезно изучил политический расклад в Европе этого времени. Экономика и социология мне гораздо ближе, чем механика или химия. Если это тот самый реформатор и творец прусского, а затем германского экономического чуда, то глупо отказываться от такой встречи. Кузен меж тем продолжил. Карл был совершенно поражен вашим выступлением в Краковском университете и вообще давно следит за деятельностью фонда и разного рода новинками, которые сейчас предлагает ваша страна. Когда барон узнал о цели моего посещения России, то с радостью составил компанию. Все-таки этот садомит послан самой судьбой одному беспокойному царевичу. Хотя мне и претит общаться с подобной публикой, но кузен явно выбивался из общего ряда разного рода извращенцев. Ну вот нравятся ему мужские жопы, это дело житейское. Главное, чтобы вел себя тактично, без насилия, не занимался пропагандой нездоровых увлечений. Ранее я особо не интересовался этой темой. Но заднеприводных с двустволками хватало и в нынешней России, что говорить уж о Европе. Это мне донесла агент Юлия, которая была в теме всех придворных сплетен. Информация не афишировалась, но кому надо, были в курсе. Мне будет приятно пообщаться со столь образованным и прогрессивным человеком, как барон. А к вам у меня будет небольшая просьба. Необходимо, чтобы после посещения столицы вы отвезли письмо своему брату в Мекленбург. Есть у меня к нему предложение на перспективу. С этой войной я как-то совсем упустил, что моя здешняя сестренка Елена в прошлом году вышла замуж за наследника Мекленбургского престола. Эту новость я застал в походе и не придал значения ей, просто был занят совершенно иными проблемами. А вот далее, когда повстречал кузена, в моей голове начал складываться весьма интересный пазл. Ведь, насколько я помню, в моей реальности старшая дочь Павла умерла после вторых родов. И этого надо избежать, отправив в Росток кого-нибудь из толковых учеников моих эскулапов. Пусть займется здоровьем молодой герцогини. А на ее тестя с мужем у меня большие планы. Елене в них отводится значимая роль, а потому сестренка мне нужна, здоровой. Вы выдвигаете очень прогрессивные мысли, Ваше Высочество. Экономические эксперименты, которые называют артели, придуманы не вчера. Хотя и имеют свои особенности, но в отличие от английских ткачей и портных, вы пытаетесь внедрять этот метод везде, даже в сельском хозяйстве. Также интересна задумка, когда у объединений мастеров более крупные мануфактуры заказывают необходимые детали. Вы тем самым разрушаете классическое ремесленное производство, которое давно стало уступать фабричному. И не удивлюсь, если скоро основные пайщики артелей станут хозяевами больших мануфактур. И радует то, что вы таким образом не стремитесь разорить мелких производителей, а даете им возможность применить свои навыки и быть конкурентоспособными против крупных игроков. Умный мужик этот Гарденберг. За 20 минут разобрался в моих задумках, а через час внес дельные предложения. На самом деле не все так гладко с созданием новгородских артелей. Достаточно большое сопротивление оказывают разного рода ретрограды, единоличники, производители эксклюзивного продукта. Но даже сапожники поняли преимущество артели. Быстро объединились и сразу начали выдавливать с рынка мелких производителей, оставив им только ремонт. Артельщики действовали при полной моей политической и финансовой поддержке. Но, тем не менее, главный шаг они сделали самостоятельно. Производители обуви, одежды и разной бытовой мелочевки первыми осознали необходимость массового производства с ориентацией на среднего покупателя. Богатею шьют все на заказ. Многие крестьяне обходятся собственными силами. Но остается достаточно платежеспособной публики. Оборудование, разного рода инструменты выдавались под практически беспроцентный кредит. Благодаря этому Новгород забурлил еще сильнее. С учетом того, что большая часть простейшего оборудования выпускалась в двух артелях под контролем инженеров из КБ, расходы были минимальными. Система образования, которую вы предлагаете, тоже достаточно интересна и требует осмысления. Вы хотите выстроить весьма прогрессивную программу без разного рода ненужных предметов вроде богословия. Но это может вызвать сильное противодействие в обществе со стороны клерикалов и консерваторов. Я вот, честно говоря, не понимаю, какой смысл будущим инженерам тратить время на греческий или закон Божий. Врачам и химикам латынь необходима, но к чему она остальным студентам? То же касается ремесленных училищ. Обучать будут мастеровых. Обучать будущих мастеровых надо исключительно по профильным предметам. Захотят подумать о душе, вот пусть идут в церковь. А вообще это достаточно глобальный вопрос, требующий досконального изучения в ближайшее время. Отвечаю весьма эмоциональному немцу. Барон производит приятное впечатление, достаточно высокий для этого времени, подтянутый, жилистый, явно не пренебрегает физическими упражнениями. Обладая энциклопедическими знаниями, Карл не был занудой и очень внимательно выслушивал собеседника. А еще он был чертовски умен, схватывал все буквально на лету. Рассказчик он умелый, как и дипломат. А посему Гарденберг сразу очаровывал любую публику. По словам кузена, саксонец произвел очень сильное впечатление на Александра. Я такому повороту был только рад. Меня устроит даже Спиранский в окружении брата. Главное, чтобы не эти наивные мечтатели и либералы. Но барон видится мне более интересным вариантом в качестве основного советника и сподвижника. Надо будет воздействовать на гостя через своего родственника, чего я и не стал откладывать. С другой стороны, я не согласен с вашими идеями протекционизма. Вторая часть беседы продолжилась уже в Путевом, где к нам присоединились Александр с Кочубеем и Строгановым. Здоровая конкуренция и полная либерализация торговли должны стать основным стимулом развития экономики. Судя по бросаемым на меня довольным и даже высокомерным взглядам двух товарищей брата, они думали, что Карл посадил меня в лужу. Ха-ха-ха! Экономику-то мы обсуждали после обеда. Далее у нас по плану посещение дворца губернатора. В принципе, с Гарденбергом я согласен. Но привел аргументы против. Дорогой Герр Гарденберг, не сравнивайте уровень развития социума, промышленности, образования и даже земледелия среди европейских стран с Россией. А еще надо бы учитывать наши огромные пространства. Мы только недавно присоединили к себе территории, сопоставимые по размеру с Венгрией в период расцвета. А ведь есть еще Сибирь с Русской Америкой. Мы же получили огромные и неустроенные пространства, которые надо развивать. И в первую очередь на новых землях надо строить заводы с мануфактурами, которые должны насытить рынок собственной продукцией. В противном случае дешевые английские и французские товары убьют нашего производителя и превратят Россию в сырьевой придаток, кем мы являлись очень долгие годы. Но, на удивление, нам помогает непрекращающаяся в Европе война. Торговля с Англией сильно пострадала. К тому же они начали активно закупать сырье в североамериканских Соединенных Штатах. А вот французские и голландские товары поступают в Россию с большими трудностями. Вот это как раз и должно дать толчок к развитию собственного производства. Поэтому протекционизм на данном этапе – насущная необходимость. Лет через 10-15, когда наша промышленность станет более конкурентоспособной, вот тогда можно будет задумываться о свободной торговле. Саксонец задумчиво погрыз свою потухшую трубку. Александр смотрел на меня со странным выражением, будто видит в первый раз. «Да я вроде бы ничего такого особого не сказал». Мы с ним тоже несколько раз обсуждали перспективы развития промышленности и сельского хозяйства. Или он до сих пор меня считает скоморохом, которому повезло придумать несколько игр и открыть парочку успешных мануфактур, хотя хрен знает, что творится в его голове. Уж лучше лишний раз не грузиться. Сегодняшний прием у Митусова был менее пышный и не такой многолюдный. Руководство губернии... Несколько самых знатных помещиков и фон Миллер, к которому Александр очень благоволил. До приема удалось немного пообщаться с братом. Большую часть посвятили созданию ВПК и эмансипации. По первой проблеме у нас уже не было никаких разногласий. А вот женский вопрос натолкнулся на нежелание брата лезть в это дело. Хотя дамы фонда придерживались противоположной точки зрения и рвались в бой. Просто наш перестраховщик боится конфронтации с отцом. Здесь все понятно. Но нельзя же быть таким мутным. На словах он «за», а когда речь зашла о деле, сразу попытался отойти в сторонку. Типа «я не я и хата не моя». Решил в итоге не педалировать эту тему и буду действовать через активисток фонда. А вот новости о возвращении очередной экспедиции его сильно заинтересовали. Дураком Александр не был и прекрасно понимает, что такое большие объемы золота для экономики. Мои мысли о создании ревизионной службы обещал изучить и не затягивать. «Ваше Высочество, так нечестно!» надула губки Головина. «Сегодня вас невозможно просто обыграть. Могли бы уступить прекрасной даме». На приеме не было особого веселья. Просто народ общался и играл в настольные игры. Два виртуоза искусно насиловали фортепиано и скрипку. Впрочем, к местной музыке я давно привык. Настроение было так себе. Никак не могу расслабиться и постоянно жду какого-нибудь подвоха. Нахождение в зале одной особы, с которой мы недавно расстались, добавляет дискомфорта. Удалось отвлечься лишь благодаря шашкам и постепенно обыграть всех местных гроссмейстеров. Уж прошу меня простить, Варвара Николаевна. Смотрю в лукавые глаза, то и дело задерживая взгляд на двух почти оголенных полушариях. Задумался и совсем забыл о рыцарстве. В знак примирения обещаю в ближайшее время представить на суд общественности новую карточную игру. «Ваше высочество, общество еще не пережило пятнашки», — со смехом произнесла Анна Толстая, одетая не менее вызывающе. «В вашу головоломку играет каждый второй житель столицы, а вы хотите поразить нас очередной новинкой». «А что это за игра?» Головина перебила свою подругу и наклонилась над столом еще ниже. «Надо бы завести постоянную любовницу, дабы не испытывать проблем с непроизвольной эрекцией. Последний секс был достаточно давно, и грудь графини будила самые фривольные мысли. Ну, название я пока еще не придумал. Это будет карточная игра на деньги. Я, конечно, противник азартных игр, вернее, считаю, что для них должны быть созданы специальные заведения. Но те игры, в которые играют сейчас, они просто не выдерживают никакой критики. Моя задумка заключается в том, что игрок должен собрать определенную комбинацию. В колоде будет 52 карты. Правила я пока только разрабатываю. Вы будете первые, с кем я разыграю партию. Я говорил о покере, но моя фраза прозвучала весьма двусмысленно. Народ похохотал над таким пассажем. А вообще мне стало немного некомфортно в этом обществе, хотя ранее я радостно проводил с ними время. Быть может, излишне погрузился в дела или напрягала атмосфера сиборитства. Я уже достаточно плотно включился в рабочий процесс и не мог понять людей, которые работали только в свое удовольствие. С другой стороны, по сравнению с большинством современников, представители нашего кружка были истинными трудоголиками. Тянут на себе фонд, журнал, развитие интересных социальных проектов. И на том спасибо. Кузен с энтузиазмом воспринял мою просьбу свести поближе Гарденберга с Александром. Хотя они и так достаточно много общались. Немец, благодаря своей дипломатичности и умению расположить к себе людей, плавно влился в круг моего брата. Его мысли о развитии социума и необходимости экономических преобразований нашли полное одобрение среди этих либералов. После отбытия кортежа наследника я решил полностью погрузиться в дела. Я даже переехал в усадьбу, поближе к егерям, где усиленно тренировался по утрам. Далее до обеда проводил время в КБ. Затем работал с бумагами. Лебедев-Ласточкин прислал письмо, что задерживается и будет только на следующей неделе. Также в этом году должны были приехать представители русско-американской компании. И потому то, что произошло далее, оказалось неожиданным. Ворвавшийся в мой кабинет Дугин был белее мела. Следовавший за ним курьер, которого обычно использовал Волков, выглядел изможденным и еле стоял на ногах. Я уже грешным делом подумал, что какие-то неприятности произошли с детьми, и почувствовал, как сердце забилось в бешеном ритме. Но в доставленном письме были трагические новости. В этой реальности Суворов прожил на месяц больше и скончался в Кобрине 18 июня. Началось!